по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Первое творческое объединение. Ученик 6 класса В 20-й московской школы Коля Герасимов находит в подвале пустого дома машину времени и без разрешения отправляется на ней в будущее. Он оказывается в конце 21 века, где встречает гуманного робота Вертера, который позволяет Коле съездить на космодром. На космодроме Коля видит, как космические пираты Весельчак, У и Крыс, прибывшие на Землю, чтобы добыть уникальный прибор для чтения мыслей Мелофон, крадут его у Алисы Селезневой. Коля приходит на помощь Алисе и успевает перехватить Мелофон. Пираты гонятся за ним. И лишь помощь робота Вертера позволяет Коле вернуться в наше время и спасти Мелофон. Но сам Вертер погибает. Вслед за Колей к нам проникают космические пираты. А также Алиса. Алиса знакомится с одноклассницей Колей Герасимова Юлией Грибковой и попадает в 6-й В. Но вот беда. В классе 3 Коли. И подруги не знают, какой из них скрывает у себя Мелофон. Коля Герасимов рад бы сознаться, но его запугивает Фима Королёв и уговаривает затаиться. Кольцо вокруг Коли сжимается. Попытка отправить Мелофона в будущее проваливается, потому что вход к машине времени закрыт. Алиса временно учится в 20-й школе и показывает себя отличной ученицей и спортсменкой. Это доказательство того, что через 100 лет все школьники станут отличниками и спортсменами. Наконец, Коля решает отдать Мелофон Алисе. Но именно в этот день пираты проникают в школу. Спасая Алису и Мелофон, Коля решает отвлечь внимание пиратов на себя. Пираты гонятся за ним, а Алиса за пиратами. Тогда Юля Грибкова рассказывает все своим товарищам, и они спешат на помощь девочке из будущего. Они не знают, что Коля попал в лапы пиратов, и те готовятся его пытать, чтобы выведать тайну Мелофона. Гости из будущего. Пятая серия. Весельчак У несет Колю по улице, перекинув его через плечо. Следом идет Крыс. Проходит мимо сидящего на скамейке мужчины. Тот встает, оглядывается. Крыс подходит к нему. Попробуешь рот разинуть, убью. Мужчина садится. Главное ни во что не вмешиваться. Я вас правильно понял? А я просто хотел помочь. Может, тяжело? Не надо. Я пойду? Сидеть. Не вздумай вызвать милицию. Ну что вы, я просто хотел помочь поднести этого мальчика. Вот если кто пробежит мимо и спросит про нас, про мальчика, что ответишь? Никого не видел, все люди братья, все должны помогать друг другу. Молодец. Тыкает мужчине в грудь зонтиком. Сиди, читай. Крыс уходит, мужчина вытирает лоб, открывает дипломат, достает градусник, встряхивает, ставит. Пираты несут Колю. Вместе с Колей заходят в старый дом с заколоченными окнами, в котором находится машина времени. По улице идет Алиса. Видит сидящего на скамейке мужчину, прилежно читающего книгу. Мужчина поднимает глаза, смотрит, снова закрывает лицо книгой. Алиса подбегает к мужчине. Извините, здесь никто не пробегал? Мужчина вздрагивает, резко опускает книгу на колени. А кто здесь должен был пробегать? Мальчик. Мальчик? Сколько лет мальчику? Моего возраста мальчик, а за ним два бандита бежали. Один толстый, другой худенький. Ему грозит опасность. Ай-яй-яй-яй-яй. А что же мальчик такое натворил? Это не он натворил, а они хотят натворить. Они очень плохие люди, преступники. Преступники? Преступники. Нет, никогда не видел преступников. Ну как же, они должны были пробегать здесь, минуту назад. Нет, если бы видел нарушение порядка, я, конечно, бы сигнализировал. Куда следует? Может, они в тот двор побежали? Может. Нет, даже наверняка в тот двор. Я ничего не видел, но я слышал. Пойди посмотри в том дворе. Алиса уходит. Фу. Мужчина достает градусник, смотрит. Ну вот. Как я предполагал. Температура. Все. Пора, баиньки. Кладет книгу и градусник в дипломат, достает из дипломата очки, надевает. Встает со скамейки, уходит. По улице бегут одноклассники Коли и Алисы. Останавливаются. Ребята, давайте разделимся на группы поиска. Каждая группа возьмет на себя по переулку. Глупая мысль. Мы же не знаем, где они теперь. Может, они уже в Мариной роще. Коля, думай скорее, ты же умный. Им грозит опасность. Я думаю, надо сделать так. Ты, Юлька, пойдешь к себе домой. А ты, Фим, пойдешь к Коле. Может, они успели спрятаться. Верно. Я не пойду. У меня есть более реальный план. Ну говори же, не теряй времени. Не торопи меня, сама во всем виновата. Фима, они бы и без Милы добрались до школы. Я знаю, что я виновата, знаю. Но что же все время меня в этом упрекать? Ладно, забыли. Значит так. Я беру наиболее крепких, и мы идем в тот дом, где находится машина времени. Пираты туда подойдут, и мы их там перехватим. Нет, мы все пойдем. Ну что же мы стоим, где этот дом? Ладно, пошли. Идут. Увидели Марту. Вы тут Алису не видели? Разумеется. Ваша Алиса совершенно неуправляема. Я раскрыла ей светлые перспективы большого спорта, и знаете, что она мне ответила? Что? Ничего. И более того, она ушла от меня, но временно. А куда? Куда она побежала? Вон, видите тот серый дом? В нем подъезд. Он, очевидно, проходной, потому что она не вернулась, и я ее не обнаружила. Хотя поднялась без лифта на 6-й этаж. Ребята убегают в указанном направлении. Когда ее увидите, скажите этой девочке, что ей не избежать большой спортивной славы. Грех с такими данными манкировать. Так и скажите. Бабушки с детьми сидят на детской площадке. Я беру, режу морковочку, лучок. Сразу кладешь или пережариваешь? Нет, я ничего не пережариваю. Ага. Кладу кладешь. Кипяток, потом прибавляю чесночку, соль. Понятно. Подходит Алиса. Понятно. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Вы не видели, здесь не пробегал мальчик, а за ним два бандита бежали. Каких бандитов? Что такое? Не видели? Какое варварство гоняться за ребенком? Наташа! Ванечка! Наташа! Ванечка, Миша! Славик, Павлик, Мишенька! Славик, Павлик, Мишенька! Родители зовут своих детей, на детской площадке паника. Алиса идет дальше. Светофор. Горит красный свет. Алиса останавливается. Навстречу идут ее одноклассники. Фима увидела Лису. Алиса и весь 6-й В смотрят друг на друга, улыбаются. Алиса подходит к ребятам. Алиса, ты их догнала? Нет. И не знаешь, где Коля? Нет. Но зато теперь мы вместе. А вместе всегда лучше. Ой, Алиса, ты меня извини, пожалуйста, но я все рассказала ребят. Вкратце, они все поняли. А что ты рассказала? Ну и про мейлофон, и про то, что ты из будущего. Не бойся, эта тайна умрет вместе с нами. Конечно. Спасибо, ребята. Только я сама еще ничего не понимаю. Алиса, ты пойми меня правильно. Это я привела их в школу. Я думала, что так лучше, что ты просто больная. Они сказали, что ты ненормальная. Ну что же вы стоите? Они, наверное, сейчас Колю пытают. Из окна выглядывает мужчина. Дети! А ну-ка, с военными играми на бульвар, только соберешься заснуть, а тут тебе сразу. Про пытки, про проходные дворы. Ну сколько раз можно повторять, понимаете? Что улица не место для игр, что для этого существуют специально отведенные территории. А мы не играем! Не спорь, пошли. Уходит, мужчина скрывается в окне. Идут через арку. Ну постойте, где же мы будем искать Колю? Самое ужасное, что я видела, как он бежал в подъезд и не выходил. А откуда ты знаешь, что он не выходил? Там во дворе сидел мужчина. Он читал книгу. Он мне сказал. Может, он зачитался? Ты не заметила, какая книга? О вкусной и здоровой пище. Мог и зачитаться, если, конечно, не пообедал. Пошли. заходят на стройку, рассаживаются на строительные блоки и трубы. Слово берет Фима. Значит так, на повестке дня два вопроса. А почему два? Вопрос номер один. Как спасти Колю? Вопрос номер два. Как найти и вернуть мелофон? Будете высказываться, товарищи? Или дадите слово мне? А тебя никто не выбирал в председателя. Самый решительный момент. Самый способный берет руль в свои руки. Иначе корабль утопнет. Слово предоставляю Ализе Селезневой. Я уже сказала, что пираты вбежали в дом и не выходили. Ты думаешь, что пираты в том сером доме? Значит так, мы решили. Обыскиваем тот серый дом. Там в каждом подъезде по крайней мере 20 квартир. Ну и что? У меня рабочая гипотеза, что пираты скрылись на чердаке. Чего ты это взял? Предчувствие. Ой, девочки, я так переживаю, что скоро умру от страха. Лучше бы я об этом ничего не знала. Ну иди домой, все равно от тебя никакого толку. Боря, помолчи. И ты, Альбина. Я только хотела сказать, что у меня от этих переживаний разыгрался жуткий аппетит. Я даже на контроль наголодаю. Ладно, идем в общем по квартирам. Стойте! 2 минуты! Мы не можем решить одну проблему без второй. А сейчас, наверное, Колю пытают. Ну что ты раскаркалась, никто его не пытает. Последний раз я видел мелофон в шкафу у Коли. Есть шанс, что он там лежит. А если они будут пытать Колю, он может сознаться. Пираты придут к нему домой, и что будет, что будет. Никогда он не сознается, я его знаю, наш человек. Но аппарат у него все равно надо взять. Только я так думаю. Сначала надо спасти Колю, а потом уж брать аппарат. Ты как, Алиса? Вы что, думаете, если я за мелофоном приехала, я сейчас побегу за аппаратом, а Коля пусть отдувается за меня? Алис, ты не волнуйся, мы уж как-нибудь без тебя справимся. Мы ж все понимаем. Угу. Я с вами согласна. Сначала ищем Колю. Мелофон подождет. Правильно, тогда пошли. А может, не так? Может, одно другому не мешает? Фим, тебе Колькина мать доверяет? Разумеется, даже больше, чем ему. Все мамы и бабушки считают, что я положительный, потому что у меня хороший аппетит. Тогда вот что. Мы идем проверять тот дом, так как нас много, а ты со всех ног беги к Коле Герасимову домой. И придумай что-нибудь, чтобы Колькина мать позволила тебе взять мелофон. И сразу к нам. Идея. Фим, тебе охрану дать? Охрану? Вообще-то я один справлюсь. Ну ладно, давайте охрану. Ребята, кто хочет охранять Фиму? Ребята, повторяю, кто хочет охранять мелофон, из-за которого может начаться космическая война? Ну, если так, то я пойду. Отозвался Коля Садовский. А то Фимка весь что-нибудь напутает. Садовский, попрошу без критики. Ты моя охрана и не больше. Вас понял. Ну ладно, пошли. Садовский, за мной. Фима и Коля Садовский бегут по улице. Остальные ребята тоже идут по улице. Заходят в подъезд многоэтажного дома. Фима с Колей Садовским бегут по улице. Остальные ребята поднимаются по лестнице в подъезде. Подошли к двери, ведущей на чердак. Алиса трогает пальцем пыль на висячем замке. Нет, его не открывали зимой. Ох, Фима, предчувствие. Побольше бы ему верить. так и знал, что мы здесь ничего не обнаружим. Кроме ржавого замка. Квартира Коли Герасимова. Да где же Коля? Опять пропал? Обед остывает. Мы с ним мотоцикл чиним. Какой мотоцикл? Коля никогда не чинил мотоциклов. А у нас задание такое. Нас специально после уроков оставили. Поймите, Инна Кирилловна, наш век НТР технического прогресса. Каждый должен уметь починить мотоцикл. Бред какой-то. Так что ж тебе нужно? У Коли в шкафу ящик, знаете? Там, где барахло лежит, которое я все выбросить собираюсь. Именно там. Там лежит тестер для электросети. Коля просил меня сбегать и взять его. Можно? А что же он сам не пришел? А вы бы его обратно не выпустили. Ну, иди, смотри. Фима идет в комнату. Открывает тумбочку, вытаскивает железки. Ничего не находит, смотрит внимательней. Вот это да. Куда же он его спрятал? А может быть... Ты же собирался тестер взять, а не вдирать коленками пол. Кто же это убирать будет, а? Фима встает. Я уберу. Сомневаюсь. Вот вам бутерброды, отнеси Коле. Съешьте. И передай ему, что я терплю подобное исчезновение в последний раз. А иначе приму меры. Понял. Фима с бутербродами в руках выходит в подъезд из квартиры. Спускается по лестнице. Подходит к Коле Садовскому. Все в порядке? Мелофон исчез. Он его перепрятал? Боюсь, случилось самое непоправимое. Коля взял его с собой в школу, чтобы отдать Алисе. Но не успел. Фима ест бутерброды. И теперь мелофон в руках у пиратов. А Коля доказывает свою невиновность где-то в 2100 году. Да брось ты эти шуточки. Протягивает бутерброды. На, ешь. Герасимову это уже не понадобится. Кончай хохмить. Ты мелофон хорошо искал? А, я везде смотрел. Его нигде нету. Деревянный дом с заколоченными окнами. Пираты. Так что спешить нам некуда. Тебя здесь никто искать не будет. Коля связан. Все равно вас поймают. Молчать! Ты вот лучше скажи, куда ты спрятал мелофон? Какой мелофон? Ой, ой, мальчик, только не надо, не надо. Ты думаешь, такие смешные пираты, весельчак и этот... Крис. Да. Бегают по вашему времени и ищут этот несчастный мелофон. Вот ошибаешься. Не очень-то мы смешные. Ну зачем так? Мальчик нам сам все расскажет. Он хороший, добрый, воспитанный. Вот он сейчас подумает и все расскажет. Конечно, хороший. Романтик. Из него неплохой бы пират получился. О, слушай. А может, возьмем его с собой юнгой? Станет авантюристом без страха и упрека, ценителем космических трасс. Ну как, мальчик, согласен? Коля отрицательно качает головой. Ну что ж, тогда придется взять его маму, привезти сюда, помучить. Ведь дети не любят, когда мучают их родителей. Ага, испугался. Значит, есть нервишки. Есть. Мы еще и Алису с собой возьмем. Ведь не исключено, что он успел передать ей аппарат. Нет, никто не знает про мелофон. Это я спрятал мелофон. Молчать! Ни мать, ни Алиса ничего не знают. Молчать! Если будешь кричать, мы тебя вообще... ликвидируем. Ну, так где мелофон? А? А Колины одноклассники ходят по подъезду дома. Эй, у нас ничего. И у нас. И есть хочется. Ой, погоди, у меня, кажется, где-то шоколадка была. Вот бы сейчас мелофон. Приставили бы к двери и послушали. Это идея. Ой, ребята, это что такое? Достает из сумки коробочку. Это, наверное, опять штучки Садовского. Вот всегда он что-нибудь подсунет или подложит. Открывает. Это такой интересный. Вот это и есть он. Кто? Мелофон. Ой, девочки, я этого не переживу. А как он работает, а? А сейчас мысли считает. Такой? А ты какой хотела? Ну, ты понимаешь, из-за него столько всего случилось. Значит, он должен быть как космический корабль. А как же он в сумку попал? Вот именно. Ведь кто-то должен был его туда положить. Правильно. Может, Садовский? Я откуда знаю? А, вспомнил. Еще перед уроком Герасимов к Юлькиной сумке подошел. К моей? Да, а я смотрел и решил, что он записку положил. Еще спросил его тогда, ты что, влюбился? Записку? Ну да, именно поэтому я его спросил тогда, ты что, влюбился? Нашли записку. Алисе. Алиса, это тебе. Что там пишет? А что это? Прочитай. Ну, подвинься, не мешай ей читать. Алиса, ты все равно уже догадываешься. Или скоро догадаешься. Если ты считаешь, что виноват я и заслуживаю с вашей точки зрения наказания, я не буду спорить. Но даю честное слово, что я не хотел брать мелофон, а хотел спасти его от бандитов. Извини за задержку. Деревянный дом с заколоченными окнами. Пираты. Коля висит вниз головой. Хочешь велосипед? Коля отрицательно качает головой. Нет. Мотороллер. Нет. Ну, хочешь Жигули? Ты представляешь, такой маленький, а уже Жигули. Нет. Ну, хочешь денег? Много, много денег. Не нужны мне ваши деньги. Нет. Нет? Ничего не получишь. Ты помнишь, весельчак, как мы сломили казначея из славного города Векли? А, это на Блуме. Сколько он продержался? Да быстро открыл тайну сейфа. У нас время есть. А одноклассники Коли идут по подъезду. У Алисы в руках мелофон. Подходят к двери одной из квартир. Все правильно. Никого нет дома. А может, они просто не думают? Сказанул. Это надо уметь не думать. Только такие гении, как ты, это могут. О-хо-хо. Да. Подошли к другой двери. Там муж и жена. Они спорят. Они ссорятся. С утра ссорятся. Кому идти за молоком? Вот и сидят без молока. Даже кошка без молока. Бедная кошка. А я вчера бездомного котенка накормила. Молодец. Алис, дашь послушать, а? Послушай. Коля Сулейма берет мелофон. Подходит к очередной двери. Почему он не звонит? Пускай он позвонит. Может, он телефон неправильно записал? Нет. Я сама ему телефон записала. Сразу, как танец кончился, я ему телефон записала. А он обещал с утра позвонить. По-моему, какая-то дура влюбленная. Даже неудобно послушать. Мы не для развлечения, мы по делу. И не получаем от этого никакого удовольствия. Коля Сулейма возвращает мелофон Алисе. Выходит из подъезда. Потеряли полчаса и ничего не обнаружили. Отрицательный результат. Это тоже результат. Да. Верно. Зато мы теперь точно знаем, что Коли здесь нет. И мелофон мы нашли. Правильно, пошли. Ребята! Садовский с Фимой. Явились. Ребята, тихо. Мелофон пропал. Не может быть. Ты что, не понимаешь, что это значит? Что? Коля взял его с собой, чтобы отдать Алисе, но не успел. И теперь мелофон в руках у пиратов, а Коля погиб. Да ну? Нет, мелофон мы нашли. Не может быть. Вопросы потом. Так чего ж нас гоняли? Слушай, Фим, неужели ты все сожрал? Ты же для всех нес. Вот дает. Я задумался. Айда помогает мыслить. Значит так. Алиса видела, что Коля вошел в этот подъезд, но никто не видел, что он вышел. Да, и к тому же в этот подъезд вошел по крайней мере один из пиратов. И тоже не вышел? Ну да. И мы проверили все квартиры с мелофоном, верно? Да. И ни в одной квартире Коли нет. Не потом результат. Ну? По тротуару идет мужчина, который сидел на скамейке, когда мимо него несли Колю. Видит Алису в компании остальных ребят, останавливается. Ее еще здесь не хватало. И других привела. Разворачивается, идет в другую сторону. Зачем она на меня так смотрит? У Алисы мелофон. Неужели подозревает? Она слышит эти мысли. Это он. Да. Я не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они преступники. Да, все. Даже когда изображают детишек. Главное, чтобы никто не подумал, что я боюсь. Живым не уйти. Закричать? Нет, ничего страшного. Сейчас день. Некоторые тебя обязательно увидят. Меня спасут. Ребята идут вслед за мужчиной. Вот попал. Это точно две банды. Точно. А вдруг, если я буду кричать, а они меня? А потом мне будет все равно. Нет. Сегодня же в поезд, в самолет, бежать. Бежать. Бежать. Все правильно. Он наврал. Ну вот теперь я с ним поговорю. Погоди, я с тобой. Всем оставаться на своих местах. И смотрите смертельный номер. Коля Садовский подходит к мужчине. Простите, вы будете Наполеон Бонапарт? Что? А? Какой Наполеон? Если вы Наполеон, то должен вас предупредить, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт. Со вчерашнего дня. Причем буду снимать шкуру. У вас натуральная? Да. Хулиган. Типичный хулиган. Скрытность еще никого не доводила до добра. Например, когда мой дедушка шел охотиться на Наполеонов, то брал с собой ведро керосина. Стоит только побрызгать немножко керосина на хвост Наполеону, как тот сдается в плен. Да? Угу. Но однажды таким образом он решил поймать тигра и никому об этом не сказал. Алиса. Тихо. Кричать не надо. Каждая ваша мысль нам известна. В руках Алисы открытый мелофон. А, дети, какие мысли? У меня нет ни одной мысли. Клянусь здоровой мамочке. Они поймали мальчика? Не знаю, но мне угрожали. Мысли. Поймали, не поймали. Откуда я знаю? Тащили бесчувственного. Это я видел. Куда они понесли бесчувственного мальчика? Мальчика? Они понесли его на чердак вот этого дома. Клянусь здоровой мамочке. Мысли. Так я вам и рассказал про заколоченный дом. Все. Он признался, что пираты понесли Колю в заколоченный дом. Между прочим, я ни в чем не признавался. Я буду жаловаться. Я не знаю никакого заколоченного дома. В вашем возрасте пора научиться врать как следует. А то что за любительство? Я не видел, я не говорил. А я не врал. Меня возмущает, как могут сохраняться такие люди, на глазах которых двое здоровых мужчин тащат бесчувственного мальчика. И они не только не вмешиваются, но скрывают это. А если у них есть право носить мальчиков? Нет, нет такого права! Как это нет? Преступники. Вы подлец. Я вызываю вас на дуэль. Любым удобным для вас оружием. В любое место и время. Ну? Да. Я готов. Мужчина бросается бежать. Может, догоним? Оглядывается. Хулиганы. Нет, ребят, его уже не перевоспитать. А весельчак У слегка бьет по щекам лежащего Колю. Слабоватый попался. Мне это не нравится. Ничего, отойдет. Все, мы опоздали, весельчак. Что? Сидящий у окна крыс увидел идущих к дому ребят. Весельчак У тоже подбегает к окну, смотрит между досками. Ребята разговаривают, объясняются жестами, расходятся вокруг дома. У Алисы на плече висит коробочка мелофона. Весельчак и крыс видят это. Ребята попрятались, некоторые выглядывают из-за стволов деревьев. Смотрят на дом. В это время крыс, хлопнув весельчака зонтиком, подзывает его к себе. Коля лежит на полу. Крыс что-то объяснил весельчаку. Понял? Не дурак. Крыс превращается в Колю. С этим что делать? Говорит весельчак, глядя на настоящего Колю. Пусть лежит здесь. Говорит уже лже-Коля. Понял. Перешагивают через настоящего Колю, выходит из комнаты. Понял. Лже-Коля. Значит так. Я отвлекаю детей, ты заманиваешь Алису. Понял? Да. Повтори. Ты отвлекаешь детей, я заманиваю Алису. Да ты не сомневайся. Дает лже-Коле подзатыльник. Коля оглядывается. Действуй, сынок. Лже-Коля отгибает один из щитов на заколоченном окне нижнего этажа, вылазит. В руках зонтик. Выходит на дорожку у дома, бежит. Окликает спрятавшихся у дома ребят. Ребята, скорей, за мной! Ребята бегут вслед за Колей. Я им ничего не сказал! И никогда не скажу! Коля скрылся из вида, ребята потеряли его. Мимо идет бабушка с зонтиком и сумкой. Бабушка! Вы тут мальчика не видели? Какого мальчика? Да вон туда, побежал он туда. А я за молоком. За молоком ходила. Ребята убегают в указанном направлении. А в доме весельчак У превращается в Колю. Новый лже-Коля выглядывает из окна. За окном Алиса с Фимой. Они не убежали вместе с остальными ребятами. Алиса! Алиса! Я здесь! Коля! Спаси меня! Они меня убьют! Иди зови ребят. Понял? Фима убегает. Они меня пытали, но я ничего не сказал. Алиса! Фима бежит. Видит одну из одноклассниц. А где ребята? Они за Колей побежали. За каким еще Колей? Я же его только что видел. Это пиратские штучки. А куда они побежали? Вон туда. Фима бежит в указанном направлении. Ищет ребят. Ребята! А лже-Коля ходит по дому. Ой, что вы делаете? Затыкает себе рот руками. Мне больно! Пинает стену. Алиса открывает дверь дома. Заходит. Алису! Спаси меня! Проходит в дом, поднимается вверх по лестнице. Лже-Коля бежит в глубину дома. Спасибо! Алиса поднимается. Лже-Коля превращается в весельчака У. Затыкает себе рот, стучит по стене. Алиса идет по второму этажу. Помоги! Весельчак стучит по одной из дверей. Заходит в комнату. Алиса идет в ту же сторону. Заходит в комнату, видит лежащего на полу настоящего Колю. Коля. Снимает с плеча мелофон. Коля, что с тобой? Кладет на пол. Что они с тобой сделали? Присаживается рядом с Колей. Коля открывает глаза. Алиса. Встает. Алиса помогает ему. Садится. Я им ничего не сказал. Алиса гладит Колю по голове. Открывается дверь, появляется весельчак У. В дом входит Марта. Алиса. Девочка моя. Тебе все равно не уйти от большой спортивной славы. Марта поднимается по лестнице вверх. В это время весельчак У берет мелофон. Открывает. Все! Закрывает. Все! Сматывает ремешок вокруг коробочки. Это я был у окна. А ты, крошка, и не понимаешь, что Коля может быть не только один, но и два. И три! Алиса! Девочка моя, ты даже не понимаешь, от чего ты отказываешься? В комнату входит Марта. Удивленно смотрит, весельчак У оборачивается. Что здесь происходит? Мымра. Ксения. Весельчак идет на Марту. Ксения. Мымра. Марта хватает весельчака, разбивается окно. Из окна вылетает весельчак У. Марта выглядывает в окно. Весельчак идет, качаясь из стороны в сторону. Останавливается, качается, падает. Подходит бабушка с зонтиком, указавшая ребятам дорогу. Подбегают ребята. Ой, пират. Весельчак. Так ведь это же вот тот, которого я встретил, Склири. Так это я пират, пират. Весельчак, пират. Тот самый? Ну да. Бабушка склоняется над весельчаком. Что же вы наделали? Вы ж человека убили. Прикладывает ухо к груди, слушает. Убили. Незаметно достает из рукава весельчака мелофон. Я всех. Кладет его к себе в сумку. Я всех в милицию отправлю. Подхватывает зонтик и сумку, убегает. Убили. Пойду скорую помощь вызывать. Фима. Мелофон, вон у него мелофон. Надо что-то делать. Правда, наш мелофон. Встает весельчак. Фимка, ну придумай что-нибудь. Что, тихо вы! Бросается бежать вслед за бабкой. Стой! Отдай мелофон! Фиг тебе! Убью! Бабка превращается в крыса и вбегает в дом с машиной времени. Следом вбегает весельчак. Убью! Крыс бежит в подвал. Открывает дверь в комнату с машиной времени. Заходит, закрывает. Следом в подвал заходит весельчак. Тоже открывает дверь в комнату с машиной времени и видит крыса, прижавшегося к стене за дверью. Сбежать хотел. Один. Крыс. Куда? Отходит от стены, к стене подходит весельчак, трогает стену руками. В подвал забегают ребята. Весельчак оборачивается, закрывает дверь. Стойте! Достает оружие. Пристрелю первого, кто двинется с места. Они не посмеют. В конце концов, мы в Москве, в 20 веке. Может, обойдем их. По стене брони заметят. Надо пройти колонну. И все они лежат. Да что же мы стоим? Они же уйдут. Они правда уйдут. Почему идти? Еще как. Уйдем. Весельчак начинает стрелять в стены и потолок. Сыплются камни. Ребята отходят к выходу из подвала. открывается дверь в комнату с машиной времени. За дверью, в ярком белом свете, в белой одежде, стоит Полина. Выходит, закрывает дверь. Именем закона галактики вы арестованы. Весельчак оборачивается. Что? Стреляет в Полину. Оружие не причиняет Полине никакого вреда. Бросайте оружие. Вы бессильны. Полина поднимает руку. Из ладони начинает струиться свет. Идущая от руки оранжевая дымка с резко очерченными границами достигает пиратов и накрывает их. Ребята смотрят. Пираты превращаются в двух существ, лица которых совершенно не похожи на человеческие. Вот это да! Ой, вы их убили! Ничего страшного. Они парализованы. Когда нам будет нужно, они придут в себя. Фима, а где Алиса? Разве вы знаете, как меня зовут? Значит, вы в самом деле. В подвал вбегает Алиса. Полина. Алиса бежит к Полине, та обнимает ее. А где Коля? Я здесь. Это я во всем виноват. Нам пора возвращаться. Конечно, надо бы взять с вас слово, что вы будете молчать обо всем, что видели. Ничего не получится. Кое-кто обязательно проговорится. Подожди, это ты меня имеешь в виду? А Фиме вообще лучше память стереть, а то он такого нафантазирует, что страшно подумать. Я? Я могила? Кто с первого дня знал, что Герасимов в будущее летал? Разве я хоть одним словом проговорился? А я обязательно проговорюсь. Я и не рассчитывала, что вы сохраните тайну, но это не страшно. Почему? Потому что вам все равно никто не поверит. Правильно. Даже если весь класс будет твердить, что сражался с космическими пиратами, все равно все решат, что это такая игра. Полина Алисе. Прощайся. У тебя 2 минуты. Полина поднимает руку. И пираты, уже не похожие на людей, идут в комнату с машиной времени. Полина идет вслед за ними. Оборачивается. 2 минуты у тебя. Прощайся. Дверь закрывается. Алиса подходит к Юле. Не плачь. А я не плачу. Просто мне всегда хотелось иметь сестренку, такую же, как и ты. Если я смогу, я тебе обязательно напишу. Фима. Алиса, у меня есть вопрос. Угу. Ты обо мне в будущем нигде не слышала. А где я могла слышать? Ну, в списках академиков. Или фото великого ученого Ефима Королева. Прости, но я с тобой здесь первый раз познакомилась. Моя скромность меня всегда подводит. И даже в будущем будет подводить. Но ты же ничего не понимаешь. Даже если мне ничего не сказали, значит нельзя. Запрещено. Алиса улыбается. Если хотите, я вам расскажу. Девочки, я боюсь. Да, да, Боря. Что будет? Сразу Боря. Станет знаменитым художником. Знаменитым и некрасивым. Его выставки будут проходить не только на Земле, но и на Марсе, и на Венере. Мила станет детским врачом. В подвал входит Марта. К ней будут прилетать со всей галактики. Катя Михайлова выиграет уимблдонский турнир. А поможет ей в этом Марта Ирастовна. Садовский станет обыкновенным инженером и изобретет самую обыкновенную машину времени. Лена Дамбазова станет киноактрисой. О ней будут писать стихи. А стихи будет писать... Мгновенье передо мной явилась ты, как мимолетное виденье. Да, Коля Герасимов. Ну, мне пора. Марта. И все же, Алиса, на твоем месте я бы еще раз взвесила перспективы. Марта Растовна, я же самая обыкновенная. Каждый может научиться. А в этом что-то есть. Воспитаем своих. Ребята, Алиса показала нам рубежи, к которым надо стремиться. Не пора. Фима. Алиса, а обо мне ты забыла? Ты? Хочешь быть известным путешественником? Конечно. Что за вопрос? Значит, будешь им. Но, к сожалению, в твоих книгах о путешествиях будут ошибки от желания приукрасить. Согласен. А если не верите, убедитесь сами, когда попадете к нам. А как мы туда попадем, если нас не пускают? Своим ходом, год за годом, и доберешься. Алиса и ребята смотрят друг на друга. Открывается дверь, и Алиса входит в комнату с машиной времени. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда.